Глава третья. Я резко втянула воздух. Что-то убивало стражей? За исключением демонов верхнего уровня и, ну, меня, стражи были практически неуязвимы. Они созданы, чтобы противостоять самым жестоким битвам. Их было нелегко убить. «Сначала мы думали, что это демон верхнего уровня, который уничтожает своих же», — заговорил Зейн. «Бывает, они дерутся между собой, но не убивают вот так, будто не боятся разоблачения. Затем начали находить стражи, убитых таким же образом. То, что происходит сейчас, случается с демонами и стражами». Страж с более короткими волосами выступил вперед. «Могу ли я говорить?» «Дес, ты же знаешь, я не сторонник формальностей», — ответил Тьерри. Слабая улыбка появилась на лице Деза. «Знаю, у нас с Зейном нет такого многолетнего опыта, как у вас с Мэтью, но то, что мы видим, — нечто совершенно новое. Погибли несколько наших лучших воинов, стражей, над которыми не так легко одержать верх. Почему вы считаете невозможным, что это работа хорошо обученного демона верхнего уровня?» — спросил Мэтью. «Почему вы все думаете, что это нечто другое?» «Возможно, мы ошибаемся. Может быть, демон проворачивает все это», — добавил Николай, и я заметила, что челюсть Зейна сжалась, будто он заставлял себя не встревать. «Мы еще не знаем наверняка, но на этой неделе потеряна связь с еще одним стражем. Нам нужно подкрепление. Вот почему мы здесь». Тьерри откинулся назад, его плечи напряглись. «Что ж, вы пришли как нельзя кстати. Акалада вот-вот начнется, у нас будут новые рекруты». Николай обменялся взглядами с Зейном и Дезом, но ничего не сказал. «Мы подготовили ваши комнаты, еда будет подана. Уверен, вы хотели бы отдохнуть», — проговорил Тьерри. «Вы останетесь на посвящение». Николай, казалось, на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Для нас большая честь остаться здесь, но мы должны вернуться в город. Опасаешься, что, оставшись на неделю, ты каким-то образом нарушишь баланс? Я так не думаю», — сказал Тьерри, и я узнала его тон, который не оставлял места для споров. Я и сама слышала об этом достаточно, но если стражи умирали, им необходимо было вернуться за помощью. «У нас достаточно времени, чтобы обсудить ваши потребности», — последовала пауза. «И наши». Уголки моих губ опустились вниз, пальцы сжали занавес, когда Зейн неожиданно сделал шаг назад, повернул голову и... посмотрел прямо туда, где я стояла. Что-то произошло. Странное ощущение пронзило меня, сопровождаемое чувством дежавю, словно я была здесь раньше. Но это не имело никакого смысла. Я видела Зейна впервые. Я бы запомнила, если бы встречала его раньше. Я не двигалась, пока он смотрел на меня. Не могла. Приросла к месту. Я была достаточно близко, чтобы разглядеть его лицо и прочесть по губам, когда они начали двигаться. «Я тебя вижу. Мой Бог». Отпрянув, я отпустила занавес, позволяя ему скользнуть на место. Медленно попятилась. «Святое дерьмо, он видел меня. По крайней мере, видел часть меня, но, вероятно, этого было достаточно, чтобы узнать при встрече. Помимо того, что мы находились не так уж далеко друг от друга, у стражи было потрясающее зрение, особенно ночью. Мое бедро ударилось о край сложенного стола, послав острую вспышку боли вниз по ноге. Выругавшись под нос, я развернулась и выровняла стол, прежде чем вся эта конструкция могла рухнуть. Убедившись, что этого не произойдет, я выскочила из большого зала в вечернюю прохладу. Солнце уже село, но дорожка была хорошо освещена, когда я шла по обширным садам позади зала. Мои мысли вернулись к тому, что удалось подслушать. Что-то, что могло быть не демоном, убивало и стражей, и демонов. Но что это? Пересекая поле по направлению к главному дому, я замедлила шаг, приближаясь к густым зарослям деревьев. С этого момента путь освещало только серебристое сияние луны. Это означало, что я почти ничего не видела. Впрочем, ходить по этой тропинке приходилось так часто, что мои шаги были твердыми, хотя и немного осторожными, в отличие от ночи нападения рейверов. Тогда меня переполнял адреналин, поэтому все мои движения были уверенными. Но так случалось не всегда. Мысли переключились с подслушанного разговора на мою реакцию и Зейна, на это возникшее странное чувство. Это было дико и, вероятно, связано с моим сверхактивным воображением. Прямо за моей спиной хрустнула ветка. Слишком близко. Подавив неожиданный приступ паники, я отреагировала первой. Протянув ладонь, схватила незнакомца за руку. Толчок. Шок от импульса, который пронесся вдоль моего позвоночника, когда я развернулась, выкрутив руку, и перенесла свой вес на правую ногу. Я уловила смутные очертания кого-то гораздо крупнее меня, когда замахнулась кулаком. С поразительной быстротой мою руку поймали, развернули лицом в другую сторону и прижали спиной к твердой груди и животу, которые определенно были мужскими. В считанные секунды неизвестный прижал мои руки к бокам, и аромат морозной мяты поглотил меня. «Ты всегда так приветствуешь людей?» — прошептал мне на ухо смутно знакомый, обманчиво мягкий голос. Я наклонилась вперед, намереваясь выиграть достаточно пространства между нами и нанести жестокий удар в спину. Это было бы очень неразумно. Мое дыхание стало резким и прерывистым, когда я выпрямилась, пытаясь вырваться из схватки. «Хватать людей в темноте неразумно». «Я не хватал тебя», — ответил он, крепче сжимая меня, когда мне вновь удалось преодолеть расстояние в несколько сантиметров между нами. «Я звал тебя, но ты не откликнулась». «Я тебя не слышала». Моя голова повернулась в сторону. «Это то, что ты обычно делаешь, когда кто-то не отвечает? Хватаешь из...» «Я не хватал тебя». «Ты был прямо за мной», — сказала я, раздраженная тем, что меня так быстро удалось вывести из строя. «Можешь меня отпустить?» «Не знаю». Последовала пауза. «Ты попытаешься ударить меня снова? Пнуть?» «Нет, если ты не попытаешься схватить меня снова», — парировала я. Несколько отрывистых ударов сердца, а затем руки, обнимающие меня, опустились. Я рванулась вперед, словно к моим ногам были прикреплены пружины, и между нами оказалось несколько метров. Я развернулась. Лунного света было достаточно, чтобы разглядеть его. «Святые леденцы», — прошептала я, делая еще один шаг назад. Это был он. Фантастически красивый блондинчик-страж. Зейн. Он наклонил голову. «Ты человек». «Ага, типа того. Ты ожидал чего-то другого?» «Ага». Он протянул это слово, и ему потребовалось мгновение, прежде чем продолжить, словно он старательно подбирал слова. «Особенно учитывая, где мы находимся». Для людей было довольно необычным жить в общинах стражей, поэтому его удивление было понятным. «Если только», — сказал он, делая размеренный шаг ко мне, — «ты не должна быть здесь». Я напряглась. «Я должна быть здесь». «Точно так же, как ты должна была быть за занавесом в большом зале, м?» «Ну, черт возьми. Я живу здесь», — сказала я вместо того, чтобы ответить на его вопрос. Хвала небесам, большая часть его лица была в тени, и я действительно могла говорить, а не стоять там, пуская слюни, словно никогда раньше не видела привлекательного парня. «И почему ты здесь? Разве ты не должен был пойти в свою комнату, а затем заказать ужин?» «Мне стало любопытно, когда я увидел тебя за занавесом. Подумал, следует провести расследование». «Сомневаюсь, что ты должен быть здесь и преследовать меня». «Не думал, что как страж не могу приходить и уходить, когда мне заблагорассудится». Я держала руки свободно опущенными по бокам. «Ты бывал здесь раньше?» — спросила я, хотя и знала ответ. «Нет». «Тогда, вероятно, тебе не стоит предполагать, что ты можешь, а чего нет». Зейн помолчал, а затем издал низкий грубый смешок. Я нахмурилась. «В чем-то ты права», — признал он, и на мгновение вновь воцарилась тишина. Я соткан из противоречий. Я боязливо огляделась, но ничего не смогла разглядеть за темными деревьями и слабым сиянием фонарей. Да ну? Да. Как, черт возьми, ты здесь оказалась? Человек, живущий в региональной общине, человек, который, похоже, знает, что демоны реальны. И, очевидно, ты это знаешь, потому что ты не выбежала с криком или смехом из зала, когда мы говорили о демонической активности. Я нервно вытерла влажные ладони о бедра. Теперь мне хотелось видеть выражение его лица. Я не первый и не последний обычный человек, который знает о демонах. Это было правдой. Некоторые люди действительно знали о демонах. Почти все они работали в полицейских управлениях или занимали должности в правительстве и тесно сотрудничали со стражами. Но их было немного, и они были далеко друг от друга. Зейн придвинулся ближе, но его лицо все еще было размыто. «Держу пари, в тебе нет и капли обычного». Я не была уверена, подразумевался ли под этой фразой комплимент. «Почему ты так думаешь?» «Ты живешь здесь, в центре власти десятков кланов, и ты чуть не ударила меня по лицу менее чем за первые 5 секунд знакомства», — объяснил Зейн. «А еще ты пряталась за занавесом, как маленькая шпионка». Я скрестила руки на груди. «Я не шпионка». «Неужели?» «Только потому, что я случайно оказалась там». «За занавесом». Я проигнорировала это уточнение. «Только потому, что я случайно оказалась за занавесом». «Прячась за занавесом», — поправил Зейн. «Только потому, что я была частично скрыта занавесом, совсем не значит, что я что-то вынюхивала». Теперь Зейн был очень близко от меня, и я снова уловила запах морозной мяты. «И часто ты оказываешься за занавесом?» Я захлопнула рот, а затем сделала глубокий долгий вдох. «Почему мы вообще говорим об этом?» Он приподнял плечо и опустил его. «Потому что ты утверждаешь, будто не шпионила. Возможно, конечно, что ты все свободное время проводишь, стоя за занавесом. Но как я могу об этом знать?» Мои глаза сузились. «О да, мне действительно нравится тусоваться за занавесом. Мне нравится то, какой он пыльный». «Поскольку я слышу сарказм в твоем тоне, ты фактически признала, что шпионила». «Ничего подобного я не говорила». Зейн опустил подбородок. «Почему бы просто не признаться?» Я начала было говорить, что признаваться не в чем, но... Я действительно подслушивала. Это очевидно. Из моей груди вырвался вздох. «У нас не так много посетителей. Увидев, что вы приехали... В общем, мне стало любопытно. Я понятия не имела, что вы будете говорить о чем-то важном». «Ну вот, неужели это было так трудно?» «Да», — сухо ответила я. «Мне было больно, глубоко внутри. Я могу никогда не оправиться». «Как ты оказалась здесь?» — спросил Зейн, возвращая разговор к своему первоначальному вопросу. «Это долгая история, которую я не собираюсь тебе рассказывать». Прошло мгновение. Даже не видя его глаз, я чувствовала на себе тяжелый взгляд. «Ты расстраиваешь меня». Мои брови взлетели вверх. «Вау! Ну а ты осуждаешь. Угадай, что хуже». Зейн рассмеялся, и это не было похоже на тот глубокий смешок, который звучал раньше. Сейчас смех звучал сухо, как песок. «Я, наверное, наименее осуждающий человек, которого ты когда-либо встречала». «Знаешь, должна сказать, что это, вероятно, совсем не так». «Ты меня не знаешь». «А ты не знаешь меня, однако только что сказал, что я тебя расстраиваю», — акцентировала я. «Я сделал это обоснованное замечание после разговора с тобой в течение нескольких минут». Мои руки сжались в кулаки, до того захотелось ударить Зейна. Это было бы неправильно, но приятно. Мне следовало убраться отсюда. «Знаешь, даже не собираюсь лгать и говорить, что с удовольствием поболтала с тобой. Просто уйду прямо сейчас». Я начала поворачиваться. «Как тебя зовут?» Я остановилась и снова повернулась к Зейну. «Серьезно?» «Как тебя зовут?» — повторил он. «Хотя нет. потребовал. Мои волосы встали дыбом. «Не твоего ума дело». «Это полный отстой», — сказал он. Я фыркнула, как маленький поросенок. «А я думаю, это было довольно остроумно». «Очевидно, у нас очень разные представления об остроте ума», — сказал Зейн, и мои глаза сузились. «Ты понимаешь, что рано или поздно я все равно узнаю?» «Разумеется, узнает. Но будь я проклята, если скажу ему сама. Думаю, тебе придется постараться. До встречи». Я показала ему средний палец, уверенная, что он увидел это своими глазами стража, а затем развернулась, готовая скрыться с его глаз. «Тринити Лин Марроу!» — выкрикнул Миша. «Клянусь Господом, девчонка, когда я доберусь до тебя!» Резко остановившись, я закрыла глаза. «М-да, признаю, не ожидал узнать его так скоро». Сарказм сочился из тона Зейна. «Я тебя не знаю», — сказала я, оборачиваясь. «Но ты мне не нравишься». «Это не очень вежливо», — произнес Зейн. Прежде чем я успела сообщить ему, что мне глубоко все равно, Миша ворвался на маленькую поляну. В мгновение ока он оказался между мной и Зейном, как будто думал, что Зейн был диким зверем, готовым напасть на меня. «Отойди!» — прорычал Миша, предупреждающий, подняв руку в направлении Зейна, пока я оглядывалась вокруг. Зейн не отступил. Он подошел ближе, остановившись всего в паре сантиметров от руки Миши, и отклонился вбок, глядя туда, где я стояла. «Вы, ребята, действительно не слишком дружелюбны, не так ли?» Мои губы изогнулись в неохотной усмешке. «Я уже сказала, у нас не так много посетителей». «Могу представить», — сухо ответил Зейн. Миша переместился так, что Зейн снова оказался заблокирован. Это заставило меня закатить глаза. «Кто ты, черт возьми, такой, и что здесь делаешь?» «Его зовут Зейн», — ответила я. «Он из клана округа Колумбия. Их пригласили сюда». «Никого не приглашают сюда просто так», — отрезал Миша. «Полагаю, все когда-нибудь случается в первый раз». Холодность тона Зейна могла заморозить листья на деревьях вокруг нас. Раньше казалось, что Миша был одним из самых высоких и грозных стражей в своем человеческом обличье, которых я когда-либо встречала. Но прямо сейчас выходило, что это первое место займет Зейн. «Мне все равно, приглашен ты или нет», — ответил Миша, когда с него сошел жар. Этим он опередил Зейна в неофициальном конкурсе «Грозный страж». «Ты не должен быть здесь, шнырять вокруг и разговаривать с ней». «Во-первых, я не шныряю», — сказал Зейн. «А во-вторых, почему мне нельзя поговорить с ней? Это потому, что она человек? Или потому, что она сначала набрасывается, а потом говорит?» «Боже мой». Я обошла Мишу и впилась взглядом в белокурого стража. «Я набросилась на тебя, потому что...» «Я подошел к тебе сзади. Прости. Постараюсь больше так не делать», — ответил Зейн. И хотя нельзя было видеть его лицо, я услышала улыбку в голосе. «Что ты здесь делаешь?» — потребовал ответа Миша, и на этот раз это было обращено не ко мне. Зейн сделал паузу, прежде чем сказать. «Просто мне был нужен свежий воздух. Поездка была долгой». Я приподняла бровь, удивленная, что он не сдал меня с потрохами, вынудив объясняться за свои предыдущие действия. «Теперь, когда ты подышал свежим воздухом, я предлагаю тебе вернуться в большой зал». Часть меня ожидала, что Зейн откажется. Он казался воинственным человеком. Но он удивил меня, отступив назад. «Да, думаю, мне действительно пора возвращаться». «Отлично», — прорычал Миша. Зейн наклонил голову в мою сторону. «Приятно познакомиться, Тринити Лин Марроу». Я начала взрываться, как фейерверк из тех, что грохочут и шипят. Однако Миша схватил меня за руку, и мне пришлось проглотить полный рот ругательств, прежде чем я крикнула. «Буду выше этого и проигнорирую». «Но пойти кривой дорожкой звучит намного веселее», — эхом отозвался Зейн. Я развернулась к тому месту, где стоял Зейн, Но Миша не отпустил меня и почти оттащил прочь, прежде чем я смогла придумать достойный ответ. «Черт возьми, Трин!» «Что?» Мне приходилось делать очень большие шаги, чтобы не отставать от его причудливо длинных ног. «Я ничего не сделала!» «Ты никогда ничего не делаешь!» Я нахмурилась. «И что это должно значить?» «О, не знаю. Как насчет того случая, когда ты разозлилась и целый день пряталась в большом зале, заставив всех думать, что ты пропала? А потом, когда тебя нашли, сказала, я не сделала ничего плохого». «Что?» — я пренебрежительно махнула рукой. «Мне тогда было лет 8, и ты был очень груб со мной». «А как насчет того дня, когда ты ныла до тех пор, пока я не повел тебя в кино за пределами общины, а потом бросила меня, чтобы встретиться с какими-то детьми, с которыми познакомилась в интернете?» «Я работала». «Нет, ты играла в шепчущего призрака», — поправил Миша. «Это была не игра. Там был дух, которому нужно было передать чрезвычайно важное сообщение. Это был спиритический сеанс». «А как насчет того раза, когда ты упала с крыши, а затем меня обвинили в этом? Это было примерно месяц назад». Я поджала губы. «А как насчет той ночи, когда ты вышла за стену и начала сражаться с рейверами, Трин?» Жар опалил мои щеки, когда из-за деревьев показался дом Тьерри. «Ты знаешь, почему мне нужно было это сделать, и ты тоже вышел за пределы стены». «Мы говорим не обо мне». «О, конечно, нет». Миша проигнорировал мою фразу. «Ты станешь моей смертью». «Думаю, ты немного драматизируешь», — сказала я, хотя и правда могла бы стать его смертью. «Неужели?» «Да». Он выругался себе под нос. «Итак, ты подслушивала Тьерри, когда он разговаривал с ними?» «Ты будешь сильно зол, если я отвечу утвердительно?» «Тринити!» Я вздохнула. «Да, подслушивала. Зейн увидел меня и пошел следом на улицу, вот почему мы разговаривали». «Что ты слышала?» «Они прибыли за подкреплением, что-то происходит в Вашингтоне». «Что именно?» «Они сказали, что-то убивает демонов и стражей, и они не думают, что это другой демон», — объяснила я. «Подозреваю, они хотели немедленно уйти с подкреплением, но Тьерри заставляет их остаться на Акаладу». «Что-то, но не демон убивает стражей?» «Ага». «В этом нет никакого смысла». «Ага», — повторила я. «Но, может быть, все так и есть, знаешь? Какой-то большой злодей убивает стражей. Возможно, нас призовут». Он нахмурился, глядя на меня. «Не знаю». «Да, я тоже сомневалась в этом. Но в какой-то момент нас должны будут призвать. Мы уйдем отсюда. Вместе. Мы уйдем, чтобы сражаться». Я пожала плечами. «В любом случае, похоже, они могут пробыть здесь неделю». Миша несколько мгновений молчал. «Я хочу, чтобы ты оставалась в доме, пока они не уедут». «Ты серьезно?» — воскликнула я, когда мы пересекали подъездную дорожку. Включились прожекторы, предупредив о нашем присутствии. Их яркий свет заставил меня вздрогнуть. «Я не могу оставаться в доме, пока они здесь». «Ты что, забыла, почему у нас нет посетителей? Или ты просто безрассудная эгоистка?» «А есть третий вариант?» Миша остановился перед широкими ступенями освещенного крыльца. Он смотрел на меня сверху вниз, кончики его пальцев касались моих щек, заставляя мой взгляд сосредоточиться на нем. «Ты можешь просто сделать это?» Меня пронзило разочарование. «Я не могу просто оставаться в доме, Миша. Это просто смешно. Я не пленница». На его лице появилось раздражение. «Это всего на неделю. И то, если они действительно пробудут здесь так долго». «Неделя — это целая вечность». «Пара дней в доме, где есть практически все, чтобы занять себя. Это не вечность. Ты непослушный ребенок», — сказал Миша, опуская руки. «Ты можешь сидеть, есть и смотреть телешоу вместо тренировок». «Я не хочу просто сидеть, сложа руки. Это заставит меня сделать что-нибудь совершенно безответственное и безрассудное». «Неужели?» «Эй, я знаю свои пределы». «Ты же знаешь, что большинство людей были бы счастливы закончить учебу и просто расслабиться». «Я не такая, как большинство людей». Наши занятия закончились в середине мая, так что мы с Мишей перешли от тренировок по 4 часа в день, примерно к 8. Это означало, что мне было невероятно скучно еще около 10 часов. Он проигнорировал мое очень веское замечание. «Ты могла бы отнестись к этому как к отдыху?» «Отдыху? От чего именно?» — огрызнулась я, теперь уже вне себя от раздражения. «Чем я таким занимаюсь? От чего мне нужно отдыхать?» «Трин», — вздохнул Миша. «Не говори со мной так, Миша. Ты можешь покинуть эту общину, когда тебе заблагорассудится». «Это не так, и ты это знаешь». От злости челюсти Миши сжались. «Если думаешь, что у меня есть свобода, в то время как у тебя ее нет, то ты несправедлива». Чувство вины зародилось в глубине моего живота, быстро сменившись слишком горьким укусом сердечной боли. Он был прав. Я вела себя как ребенок. Не похоже, что Тьерри предоставил ему выбор, объединив со мной, прежде чем хотя бы один из нас понял, что это на самом деле значит. Я резко втянула воздух, уставившись на мальчика, с которым выросла. Мальчик, за которым я наблюдала, превратился в молодого человека. Впервые что-то внутри поразило меня с такой силой, будто врезался грузовик. «Ты хочешь этого?» — прошептала я. Его брови сошлись вместе. «Хочу чего?» «Нас», — сказала я. «Быть связанным со мной. Такую жизнь». Понимание промелькнуло на его лице. «Трин». Я обхватила его руки. «Будь честен со мной, Миша. Знаю, мы ничего не можем изменить. Все уже сделано, но я... Мне просто нужно знать». Он молчал. И чем дольше длилось молчание, тем сильнее колотилось мое сердце. «Это то, для чего меня растили, Трин. Это все, что я знаю. И, как ты сказала, мы ничего не можем изменить». Чувствуя слабость, я отвела взгляд и отпустила его руки. «Это не то же самое, что хотеть этого». Миша отвернулся, и я увидела, как он запустил руку в свои непослушные кудри. Он ненавидел их, а я всегда считала очаровательными. Когда Миша посмотрел на дом, в котором мы оба жили, дом, где наши спальни были разделены всего парой стен, мне вдруг захотелось плакать. Возможно, дело было в днях месяца, потому что я никогда не плакала. Но нет. Жжение в задней части горла появилось, потому что я провела почти всю свою жизнь рядом с Мишей, и мы были неразрывно связаны друг с другом. Я не задумывалась о том, как он может относиться ко всему этому. Иногда эта мысль проскальзывала, но поверхностно. «Я эгоистка», — прошептала я. Голова Миши резко повернулась в мою сторону. «В любое другое время я бы оценил это редкое чувство самосознания и не задавал бы вопросов, но почему ты так думаешь?» Моя нижняя губа задрожала. «Потому что я никогда не понимала, что ты можешь этого не хотеть». «Трин, хватит». Миша снова был передо мной. Его руки лежали на моих плечах. «Я действительно хочу этого. Для меня большая честь быть твоим защитником». «Правда?» Я хрипло рассмеялась. «Потому что я не...» «Это большая честь», — повторил он, сжимая мои плечи, и тяжесть его рук была успокаивающей и в то же время удушающей. «И я действительно имею в виду именно это. Кто ты такая? Что это значит для меня — быть избранным и находиться рядом с тобой? Это высшая честь». Он говорил так, будто действительно так считал, и я верила. Но мне было больно, особенно сейчас, когда я ничего так не хотела, как быть той, кем притворялась. Миша притянул меня к своей груди, и я поддалась, свободно обхватив его руками за талию, когда он обнял меня за плечи. Будучи помладше, я радовалась этим объятиям больше, чем могла себе представить, и даже став взрослее, всегда находила в них утешение. Но сейчас... Сейчас мне было... больно. Миша долго молчал. Я вел себя глупо, предложив тебе спрятаться в доме. В конечном итоге ты бы сожгла его дотла или что-то в этом духе». Я выдавила ухмылку. «Но все же ты можешь кое-что сделать для меня?» — спросил он, и я кивнула ему в грудь. «Ты можешь держаться подальше от Зейна?» Это было неожиданно. Отстранившись, я уставилась на Мишу. Не то чтобы я стремилась навсегда стать его лучшим другом или что-то в этом роде, но что в этом такого? «Я кое-что слышал о нем», — ответил Миша, опуская руки. «Он мерзавец, Трин. Зейн не тот, с кем бы ты хотела быть рядом».